Глава 25. Накуролесила. Меня так прет, что я не могу сидеть. Мечусь, как зверь, не находя себе места. Надо было не слушать никого. Надо было идти в отрыв. Надо было накачивать ее чувствами, трахать и не париться. Но уже не отмотать. Недоступно. А может, я просто в ЧС? Она это запросто. Змеище. «Не подаю», передразнивая ее. «А мне и не надо, я сам возьму. Просто скажи, где ты?» «Ваня, все хорошо?» Следит за мной взглядом Ольга Валерьевна, покачиваясь на качелях. «Вы извините меня, пожалуйста», прижимая руку к сердцу. «Без задней мысли прикололся». Отмахивается. «А вы с Ясей поругались опять, что ли?» «Да, ерунда, помиримся». «Ты чего такой беспокойный?» «Мне уехать надо». Замираю. «Куда?» «Дело важное». Не дожидаясь разрешения, ухожу в дом. Бегом залетаю по лестнице. В комнату царевны. «Кто такие Лебедевы? Где живут?» Выворачиваю с полок фотоальбомы. Отыскиваю школьный с выпуском. «Вот, Лебедева Вероника. И Лера тоже здесь». И Ярославна. Потом полюбуешься, Яшин. Ищу в соцсетях ее одноклассников. Так, стоп. Если они выпуском собираются... Лера. Пишу ей на аккаунт, возвращаясь к себе в комнату. Переодеваясь в черные шорты, бордовую футболку без рукавов и с капюшоном. Темные очки и бордовые кроссы. Смотрю на себя в зеркало. Зачетно. «Давай, царевна, влюбляйся заново, а то херня вышла». По карманам бабки, резинки, кредитку застегивая. «Где же живут эти Лебедевы?» «Иду мимо огромных коттеджей, кручу головой. Может, и не здесь, конечно, а может и здесь». Перезванивает Лера. На фоне музыка, смех. «Лерочка, ты кофе хотела?» «С места в карьер рву я». «Оу, вот прямо сейчас могу на минуточку заскочить и самый лучший кофе тебе завести. Говори, куда?» мурлычу ей игриво. «Ты не хочешь мой кофе?» «Хочу. Адрес кинь». Отключаюсь. И через мгновение прилетает адрес. «Да, это здесь недалеко должно быть». Включаю карту. Минут 20 быстрым шагом, и я перед трехметровыми воротами. С бумажным стаканом кофе айс. С той стороны орет музыка, мелькают световые лучи, рассекая небо. «Лер, выходи». Два охранника открывают ей ворота и терпеливо ждут, пока она дефилирует ко мне. «Я не приглашен, да? Оно мне похуй, я наглый». Иду к ней навстречу, подхватываю за талию, разворачиваю обратно. Вручаю кофе, целую в щеку. «Вань!» «Тихо!» Провожу ее, как свою, мимо охранников обратно внутрь. Это срабатывает, нас не тормозят. Она что-то растерянно щебечет. «Да расслабься ты, я приглашен!» Подмигиваю ей. Оглядываюсь. Тусовка человек 30. Девчонки по шезлонгам, парочка в бассейне с парнями. Чуть дальше парни в белых расстегнутых рубахах с бокалами. Еще чуть дальше компания на диване с кальяном. Орет веселый музыкальный тречок. Над бассейном генератор напустил облако пузырей. Светомузыка скользит по ним лучами. Миленько. Я иду вдоль бассейна рядом с Лерой, следя за взглядами парней. «О, Яська!» Врастаю в пол рядом с кальянной компанией. На искусственном крошечном островке посреди бассейна колбасится под музыку с каким-то татушным парнем с пирсингом в сосках. Мой глаз дергается. А мне сегодня весело-весело. Угорают и орут они, пульсируя в ритм басам. И твоего звонка я уже не жду. «Это что за чувак?» Рычу я. И я так, блядь, накуролесила. Ихо, прыгают они, качая под музыку. С этим милым мальчиком на боду. Так это Денчик Корниенко, ухмыляется Лера. Кент Яськин, школьный. В моих ушах звенит. На диване девочки. О, смотри, Ярославна без Эдика в отрыв опять. Ну, давно на цепи дома не сидела. Да прыгается опять. Ой, что творят? Денчик ловит пальцами Ясю за щеку, нажимает, распахивая ее губы и, закрывая глаза, выдыхает ей в рот дым паровозиком. Яська вдыхает, закатывая глаза. «Ставлю сотку баксов, сейчас он ее засосет», кидает в пустой бокал купюру одна из девчонок. «Ставлю сотку против. Они с первого класса жгут на грани». «А я, пожалуй, сниму это безобразие», — достает телефон третья. «Вдруг, когда пригодится». «Да перестань, пусть. Без них вообще от скуки сдохнем». «А мне сегодня весело-весело», — начинается опять на острове колбаса. «И я так, блядь, накуролесила». Взрываясь, выдергиваю из рук девчонки телефон, небрежно бросая его в бокал из-под мартини. Они медленно разворачиваются, измеряя меня оценивающим взглядом. «Это что за борзые стриптизеры к нам подъехали?» Сжимая челюсти, скидываю с ног кроссы, сдергивая майку. «На что за гнилое общество-то, блядь?» Швыряю демонстративно майкой в эту девчонку. «Мамо!» — обмахивается она, сжимая ее. И тестостерон с оргазмами, походу, тоже подъехал. С борта ныряю в воду. Весело тебе, да, царевна? Я тебе сейчас накуролесю.